Глава 49. Давид. Звонит отец. «Давид, что стряслось?» «Да, уже все СМИ облетели новости о ДТП с моим участием. Черт бы их побрал!» «Как мальчик?» «Пап, все в порядке. Марк останется в больнице пока, а Василису я забираю к себе. Маме передай, чтобы не волновалась. Его можно будет навестить завтра, когда переведут в обычную палату». Я сижу в коридоре, жду, когда Вася приведет себя в порядок, и мы на такси поедем ко мне. Хотя она этого еще не знает. «Слава богу, что все обошлось», — вздыхает он и, помолчав, добавляет. «Мы завтра заедем к Марку, если Василиса не против». «Я спрошу у нее, пап, и скину тебе СМС». «Хорошо». «Я готова». Василиса натягивает грустную улыбку и, как девчонка, мнется на месте, пряча руки за спиной. «Поехали». Протягиваю ей руку, и она с готовностью ее принимает. «Домой мне надо», — грустно схлипывает. «Вот, кстати, рецепт на успокоительное. Показываю ей листок, что забрал у медсестры. И домой тебя одну не отпущу. Я вызвал такси. Поедем ко мне. Там тихо и спокойно. Если ты не против». Смотрю на Васю, а та боится посмотреть на меня. И, не дождавшись ответа, просто увожу ее из больницы на улицу, где уже ожидает машина. В полной тишине едем до дома. Я лишь выбегал в аптеку за таблетками. Держу ее ладошку в своих руках и не хочу выпускать. Отпускаю водителя, расплатившись с ним, и тяну за собой Васю. На улице уже стемнело. «Проходи!» Подталкиваю ее вперед. На входе стоят вещи из машины и сумки с продуктами, что уцелели при аварии. Без отца не обошлось тут. «Можно мне в душ?» – спрашивает она и тянется к своей сумке. «Конечно. Пойдем, провожу». Показываю гостевую спальню и ванную комнату, что в ней находится. «Не могу поверить в то, что Марк в больнице». Достает из сумки свои вещи, и я замечаю, как ее плечи подрагивают. Снова истерика. «Вась!» Обхожу ее и обнимаю, прижимая к себе со спины. «Вась!» Вдыхаю запах волос, который перемешался с запахом больницы и аварии. «Меня словно выпотрошили», — шепчет она так тихо, что я еле улавливаю ее слова. «Так хочется от всего этого избавиться». Разворачиваю ее к себе и вглядываюсь в любимые небесно-василькового цвета глаза. Ее глаза. Боже, сколько в них чувств плещется. Впутываю свои пальцы в ее светлые локоны. Зрачки расширены, рваное дыхание и сумасшедшее биение сердца, которое я ощущаю так четко. Припухлые губы слегка приоткрыты, словно ждет поцелуя. Моя. Не в силах сдержать порыв, припадаю к ним, и тут же меня принимает она. О да, это мягкость и сладость ее губ, нежность языка. Она обмякает в моих руках, а я все крепче держу ее, не в силах отступить и отпустить. Не смогу больше без нее. «Давид», слегка отстраняется от меня, но не вырывается. Ее взгляд затуманен желанием, обвивает руками за шею. «Василиса», шепчу ей в губы и снова впиваюсь, потому что не могу себя сдержать. Руки жадно исследуют ее тоненькую фигурку. Аккуратно стягиваю с нее кофточку и, наконец, касаюсь нежной бархатистой кожи, укладываю ее на кровать и принимаюсь исследовать ее тело. Девушка не сопротивляется, и это еще больше подстегивает. Ее ладошки проникают под мой джемпер, и я тут же стягиваю его с себя, наслаждаясь ее прикосновениями. Припадаю к шее, Там, где бьется неистово жилка, спускаюсь к ключице, слегка прихватывая кожу зубами, и слышу ее стон. Сколько лет прошло, а она все такая же чувствительная девочка. Сам же горю неимоверным желанием оказаться внутри нее, там, где она вся влажная и ждет меня. Стягиваю с девушки джинсы и сам быстро избавляюсь от одежды. Да, именно сейчас нам так надо избавиться от этого напряжения, позволить расслабиться телам, получив дозу оргазма. Иначе негатив этого дня нас попросту поглотит. «Хочу тебя!» — шепчу ей в губы, и в этот же момент вхожу, поймав ее стон. Ее ноготки впиваются в мои плечи, ногами обхватила мои бедра. У самого сердца отплясывает румбу от ее обнаженного вида, от трепыхания ее ресниц, рваного дыхания и стонов. Чувствую, как подходит развязка. Но сперва я хочу услышать ее, увидеть и почувствовать, как она будет биться в экстазе, ощущать дрожь ее тела своим и только тогда дать волю своим чувствам. Ловлю губами горошину соска и слегка прихватываю зубами, посасываю. И то же самое проделываю со вторым. Чувствую, как она обхватывает меня плотнее, выгибаясь дугой, издает протяжный стон. И следом я. Не могу себя больше сдерживать. «Василиса!» Выдыхаю у самого ее ушка и замираю. Наше дыхание словно одно на двоих. Не в силах отдышаться. Перекатываюсь на бок и обхватываю ее, притягивая к себе. Девушка утыкается носиком мне в грудь и целует. «Нет сил тебя выпустить из рук». Заговариваю первым, нарушая тишину. «Я, наверное, тороплюсь, но очень хотел бы вас перевести к себе, сюда». «Ты торопишься», — тут же отвечает она, вызывая у меня улыбку. «Да, ты права, но мне можно, я уже старенький», — усмехаюсь я. Девушка приподнимается на одном локте и вглядывается в мои глаза. Переводит взгляд на губы и мило улыбается. «Ты сейчас был совсем не стареньким, и я подумаю над твоим приглашением. Я ведь еще не видела твой дом. Думаешь, он нам понравится?» Ее пальчики касаются моей небритой щеки, заставляя замереть и ждать дальнейших ее действий. «Это звучит как комплимент», покрывая ее ладонь своей. «Я все-таки пойду в душ», — выскальзывает из моих объятий и, взяв что-то из сумки, скрывается за дверью ванной комнаты. Василиса. Оказавшись, наконец, под теплыми струями воды, выдыхаю с облегчением, смываю этот тяжелый и невероятно страшный день. Я думала, умру, узная, что с моим мальчиком что-то случилось. И Давид. Боже, я даже не подозревала, что именно нашей близостью может закончиться этот день. От одного только воспоминания об этом тут же мурашки проносятся табуном по коже, заставляя новый узел желания скручиваться где-то внизу живота. Выйдя из душа, не застаю мужчину в спальне, накидываю на домашний костюм теплую кофту и выхожу на осмотр территории дома. Как ни странно, интерьер мне нравится. Все в теплых тонах, по сравнению с его квартирой, в которой он жил, когда мы познакомились. То жилье смело можно было назвать склепом, а здесь – мило. Не хватает только милых деталей для уюта. Выхожу в гостиную, что соединяется со столовой зоной. Давид что-то делает у плиты и, услышав меня, оглядывается. С легким паром. На его чувственных губах растягивается улыбка. «Спасибо. Только сейчас замечаю камин и то, что в нем трещит огонь. Ого! Какая прелесть!» Подхожу к нему и выставляю ладошки вперед, ловя тепло, исходящее от огня. «Вот, располагайся». Мужчина кладет клетчатый плед на большой диван и предлагает бокал с красной жидкостью. «Это вино. Немного расслабит». «Спасибо». Забираюсь на диван, и Давид меня укрывает пледом. Садится рядом, подавая бокал. «Здесь уютно. Не сравнить с квартирой». «Я ее сразу продал, после тех событий». Его голос утих, и он долго смотрит на огонь, практически не моргая. «Я много думал». Начинает он и тяжело вздыхает. «Что было бы, если бы я все-таки тогда забрал бы тебя обратно? Ты бы приняла меня?» «Нет, скорее всего. Сомневаюсь, что в тебе что-то изменилось сразу. Сейчас я точно знаю, что меня время изменило. Свои изменения и беременность с материнством тоже внесли. Делаю небольшой глоток вина и чувствую, как оно мягким теплом разносится по телу. Наверное, ты права. Жаль очень время. Я много упустил. Я не видел, как рос Марк, как сказал первое слово, как сделал первый шаг. Да я полжизни упустил из виду». Запускает пятерню в свои волосы. «Теперь у тебя есть время все наверстать. Не надо менять пеленки и трястись над каждым чихом». Улыбаюсь, вспоминая прошлые годы. «Хотел бы видеть тебя в этом состоянии, беременной». Мечтательно улыбнулся и посмотрел на меня. От этого взгляда сердце замерло и снова пустилось вскачь. «Я хотел предложить планы на лето, пока не случилась авария, но я должен тебе озвучить их. Думаю, Марк был бы рад». Неуверенно начал он. «До лета чуть меньше месяца. Что же он хочет предложить так заранее? В отпуск на море, океан. Как думаешь?» «Океан? Нунгви?» Волнение одолело мой разум, посылая кадры из прошлого. Белый песок, бирюзового цвета океан, сливающийся с небом на горизонте. «Можно и Нунгви». Вижу по глазам, что и он все это прекрасно помнит. «Мне не удалось еще ни разу вывести Марка за границу. Пару раз были на Черном море. Но Нунгви – это же райское место. Я думаю, он был бы в восторге. Не могу отказать сыну в такой поездке. Это просто непростительно было бы с моей стороны». «Тогда я буду готовить документы, да?» С надеждой во взгляде смотрят на меня. Я с радостью киваю, улыбаясь. Давид. Утром мы едем в больницу. И по пути я предупреждаю, что мои родители хотели навестить Марка, на что Василиса сморщила свой аккуратный носик и, немного помолчав, сказала. «Они его бабушка и дедушка. Я не против. Думаю, он будет рад». Ловлю ее руку и переплетаю наши пальцы. Мудрая не по годам. А у сестринского поста нас ожидают мои родители. «Как ты, сынок?» Мама тут же торопится меня обнять, но, увидев наши руки, тут же останавливается и переводит взгляд на Василису. «Здравствуй, Василиса». «Здравствуйте», – здоровается моя девочка. «Если ты не против, я бы с удовольствием познакомилась с мальчиком. Ты бы знала, как долго я ругала Марка Веленовича за сокрытие от нас с Давидом такого сокровища!» Смахивает невидимую слезу с глаз. «Нужно дождаться врача», — предостерегаю своих от попытки стартануть в палату сына. И врач не заставляет нас долго ждать. Появляется перед нами с улыбкой на лице. «Ну что, мои прогнозы подтвердились?» Мальчик пришел в себя. Ухудшений нет. Он в пятой палате, прямо по коридору. Можете навестить его, он только что позавтракал. Входим в указанную палату по очереди. Марк лежит на постели и смотрит телевизор. «Мама!» – тут же оживает он, и Василиса кидается его обнимать. «Пап?» «Привет, Марк. Как ты?» – спрашиваю сына. Родители мнутся за моей спиной. «Лучше. А что было вчера, совсем не помню. Понял только, что мы до шашлыков так и не доехали, да?» Грустный взгляд переводит с меня на Васю. «Главное, что ты живой», — всхлипывает она, а я тороплюсь прекратить накатывающую на нее истерику. «Мы к тебе привели гостей. Знакомься. Твои бабушка Эля и дедушка Марк. Представляю своих родителей». «Дед и бабушка?» – удивляется мальчик и лучезарно улыбается. «Да мои желания начинают сбываться». «Какие желания?» – удивляется Вася, но вниманием мальчика завладели родители. «Вась, пойдем. Предлагаю оставить их одних. Пусть пообщаются». Василиса. Как только мы оказываемся на улице, меня осенила одна мысль, что уже пару дней не давала покоя. «Давид», обращаясь к севшему за руль мужчине. «Да?» Заводит автомобиль и выжидающе смотрит на меня. «Я хочу на кладбище к брату. Отвезешь?» Давид хмурит лоб, но одобрительно кивает. «Прямо сейчас?» Задает вопрос и плавно выезжает с больничной парковки. «Да, почему нет?» По дороге я забегаю в цветочный магазин, покупаю букет красных роз. Но мое удивление было, когда рядом с могилой брата оказалась еще одна. Мамина. Все поплыло перед глазами, и я потеряла равновесие. «Вась!» Тут же подхватывает под руку и обвивает за талию руками Давид. «Почему ты не сказал? Ты же знал, да?» В глазах стоят слезы, и я ничего не вижу, кроме размытой картинки. «Как я мог сказать?» Удивление слышится в голосе мужчины. По дате вижу, что мама умерла 3 года назад. «Ну, вот и я». Присаживаюсь на корточке между могилок. «А вы тут, оказывается, вместе теперь». Разбираю букет на 2 части и укладываю цветы у каждого памятника. Гранит. Давид постарался. Больше некому. Что я чувствую, узнав, что мамы больше нет? Ничего. Даже спокойнее стало. Я теперь точно знаю, где она и что с ней. Как бы это плохо ни звучало. Больше не буду терзать свою душу, что поступила, как неблагодарная дочь, что сбежала и бросила ее. Вина, что давила первое время и отступила после рождения Марка. А она даже не знала, что у нее появился внук. Но я как-нибудь ему о маме расскажу, когда смогу морально к этому подготовиться. Ведь у нас все было вполне неплохо до определенного момента. Из-за чего она умерла? Мы едем обратно в полной тишине, и я решаюсь ее нарушить. Драка. Что-то с сожителем не поделили. Не отрываясь от дороги, тут же отвечает. «Я не мог все оставить, как было, пустить все на самотек. Кому она нужна была? Вот и распорядился похоронить рядом с сыном. И все оформили, как надо». «Спасибо». Ловлю его взгляд на себе и с благодарностью улыбаюсь.